Сейчас он вскинул брови, заметив мою окровавленную одежду, и очень спокойно произнес: «Я хотел бы переговорить с моим доверителем наедине». Ферри скрестил руки на груди и подался ко мне. «Хотеть не вредно». «Если вы сию же минуту не уберетесь отсюда, детектив, я вчиню управлению столько исков за необоснованные задержания, аресты с нарушениями процессуальных норм, превышение полномочий, что вы пробудете под судом лет 20». Чезвик перевел взгляд на меня. «Права тебе зачитали?» «Да». «Конечно, зачитали», — воскликнул Ферри. «Как вы все еще здесь?» Чезвик потянулся за своим портфелем. «Пойдем-ка отсюда», — сказал Гейлстон. «Никуда я не пойду», — огрызнулся Ферри. «Всякий еще будет мне тут». Чезвик бесстрастно взирал на них, и Гейлстон взял своего напарника за локоть. «Не связывайся с ним, пойдем». «Ваш коллега дал вам дельный совет», — сказал Чезвик. «Мы еще встретимся», — сказал Ферри голосом профессора Мориарти. «Когда вас привлекут, без сомнения, только помните, я дорого беру. Начните откладывать прямо сейчас». Гейлстон снова потянул Ферри за руку, и они, наконец, вышли. «Ну, что ты намеревался мне сказать без посторонних?» — спросил я. «Да ничего. Их просто надо с самого начала поставить на место. Мне так легче будет работать». Он снова посмотрел на мое залитое кровью лицо и одежду. «Вижу, у тебя сегодня не самый удачный день». Я медленно покачал головой. «Тебя-то не задело?» — продолжал он уж совсем другим тоном. «Правда, не задело? Я ведь толком не знаю, что там было. Чезвик, сейчас я хочу только добраться до дому. Я устал, весь вымазан кровью, голоден и вообще не в лучшем виде». Он похлопал меня по плечу. «Это вполне возможно. У меня для тебя хорошие новости от окружного прокурора. Пока что им тебе предъявить нечего, ты можешь считать себя свободным. Но в интересах следствия не должен без предупреждений надолго уезжать из города. Ну и всякое такое, сам знаешь. А мой пистолет? Вот пистолет, боюсь, они покуда ставят у себя. Баллистическая экспертиза, то да сё». Я кивнул. «Можем идти?» «Уже ушли». Он вывел меня наружу задним ходом, чтобы избежать встречи с репортерами, а по дороге рассказал про фотографа. «Я подтвердил капитану, что на снимках изображен именно ты. Этот малый Стрингер и обслуживает обе наши газеты». Мы прошли на стоянку к его машине. Чезвик не снимал руку с моего плеча, не то ободряя меня, не то демонстрируя окружающим готовность немедленно осуществить юридическую защиту. «Патрик», — сказал он, — «ты вправду нормально себя чувствуешь? Не заехать ли нам в госпиталь, пусть тебя осмотрит. Это ни к чему, я цел и невредим. Так что там с фотографом?» «Ты появишься в экстренном выпуске «Ньюс», который выйдет с минуты на минуту. Я слышал, что и Трип тоже купила снимки. Газеты обожают такие происшествия. Сегодня утром герой, детектив». «Я не герой», — ответил я. «Это отец у меня герой». Потом он вез меня по городу в своем «Лексусе». Странно, все занимались своими делами. В глубине души я ожидал, что время остановится, и каждый застынет на месте, затаит дыхание, ожидая развития событий. Однако люди сидели за ланчем, звонили по телефону, уточняли время визита к зубному врачу, стриглись, договаривались насчет обеда, работали. По дороге у нас с Чезвиком возникла дискуссия по поводу того, способен ли я в своем теперешнем состоянии вести машину. И в конце концов он высадил меня на Гамильтон-Плейс и велел, если мне потребуются его услуги, звонить по его личному номеру в любое время дня и ночи. Потом он укатил вверх по Тремонту, а я остался стоять возле своей машины, не обращая внимания на штрафной билетик на ветровом стекле и глядя на здание Коммон. За прошедшие 4 часа все здесь обрело прежний обычный вид. Отцепление было снято, вопросы заданы, фамилии и адреса свидетелей записаны, синюю бейсболку погрузили на машину скорой помощи и увезли, а тело Дженны в пластиковом мешке на молнии отправили в морг. Потом некто прошелся по эспланаде и соскреб кровь с бетона, и все снова стало, как было. Напоследок я еще раз посмотрел на все это и отправился домой».